Вячеслав Кондратьев. «Не самый тяжкий день». Читает Валерий Стельмащук. «Жалею я вас, ребятки», — говорил Мачихин, собирая свое нехитрое барахлишко в вещмешок. «Я, кажись, вроде отвоевался, а вам еще топать и топать». Дело происходило в Санбате, расположенном в 7 километрах от передовой в деревеньке Пеньково. Мачихину минным осколком срезало пол ладони правой руки, но два пальца остались, большой и указательный. Ежели и не спишут совсем, то быть ему не строевым, в обозе, где война не такая уж страшная, хотя, конечно, и там всякое может случиться. Отправлялся он из Санбата в тыл, в какой-то полевой эвакогоспиталь, до которого тащится верст 20. Там, может, долечат, а может, отправят куда подальше. Здесь-то, в Санбате, война давала о себе знать все время, и бомбили немцы деревеньку 2 раза, и тяжелой артиллерией обстреливали, ну и все время слышна была передовая, особенно по ночам. С легкой руки ротного, который прозвал Мачихина философом, эта кличка прилепилась, и тут, в Санбате, его тоже кто с насмешкой, а кто и всерьез звали «наш философ». А был Мачихин до войны колхозным счетоводом. Но порассуждать любил, и рассуждения его всегда были невеселыми. И сейчас, глядя в глаза остающихся солдат, он не преминул добавить. «Мало кому из этой войны живыми выйти посчастливиться, потому и жалею вас, несчастных». «Брось тоску наводить, честное слово! Уйдешь ты, нам легче станет. Надоел своим нудьем», — кинул ему молодой красноармеец с перевязанной головой. «Не нужу я, а понимаю все лучше вас. Я насквозь эту войну вижу, какая она кровавая будет. Ежели под каждой деревенькой будем столько класть, сколько положили, то много ли народу в России останется? Задумывались?» «Да собирайся ты скорей!» — крикнул кто-то в сердцах. «Нечего нас пугать, не из пужливых. Это ты, видать, месяцок на передке пробыл и на всю жизнь испугался. Я вот 2-й раз уже ранен, а фрица не боюсь». «Не пугаю я вас, ребятки, да и сам не так уж немцам напуган. Я вот о чем». «Ладно, собрался, иди, Мачихин. Надоело твои разговоры слушать». Не дал досказать другой. «Иди, иди!» «Иду, ребята!» Мачихин закинул весь мешок за спину. «Не поминайте лихом!» «И тебе счастливо!» «Покедова, Мачихин! Прощай!» Раздались голоса. Он вышел из до нельзя прокуренной избы и вздохнул полной грудью. Радоваться, конечно, надо, но радости почему-то не было. Хотя светило солнце, день был погожий, и предстояло ему идти от фронта, а не наоборот, что совсем, совсем другое дело. Но пугала малость дорога. Крови он потерял много, и вряд ли за 2 недели санбатовского житья при скудноватой жратве ее прибавилось. Чувствовалась еще слабость, сильно болели несуществующие пальцы, причем самые их кончики, а тут надо переть 20 верст. У избы, где нужно было получить санкарту, встретил он сержанта Шипилова из 2-й роты, ладного высокого парня с нагловатыми, чуть на выкат глазами. Правда, на передке они у него померкли, но здесь опять заблестели. Ушла из них смертная тягомотина. Мачихин таких людей понимал. Жизнь шибко любят, а потому и смерти больше других боятся и скисают быстро. Нет, не трусил сержант, делал все, что положено, но как-то безохотно. «Ты что, Мачихин, в тыл собрался?» — спросил Шипилов, улыбнувшись и показав ряд ровных белых зубов. «Ага, сержант, угадал». «Я тоже. Вот вместе и потопаем». «Потопаем. Вдвоем-то веселее», — согласился Мачихин. Хотя и подумал, что заведет сержант болтовню на всю дорогу, про баб начнет рассказы. А этого Мачихин не любил. Про баб-то. Получили они санкарты, но продуктов на дорогу не дали. Сказали, что за день должны добраться до полевого госпиталя. А ежели не доберутся, то должны в пути протпункты быть. А протаттестаты, пожалуйста, держите. Шипилов был ранен в ногу, но легко. Кость не была задета, а потому и решил идти. Скучно ему показалось в санбате. Девчонки, медсестры здесь замучены работой да недоедом. Глядят равнодушно. Тут любовь не закрутишь. Близко передовая и холодит всех. Не до того. А в тылу авось посытнее будут девчонки. Ну и вообще, тыл есть тыл. Там должно быть все по-другому, повеселее. Так думал Шипилов и предстоящей дороге радовался. Через деревни будут проходить, а там, может, какая молодка или вдовушка попадется.